Стало немного жаль, и я приободрил. Гонорар тройной, как на Северном полюсе. Не бойтесь, девушке, кому не достанется большой дядя, я всегда к вашим услугам. Катерина усмехнулась. А ты, милая, будешь сидеть в шале и греть мне постельку. Поставил я на место свою любимую секретаршу. «Как скажешь, зайчуган!» — покорно шепнула она. Ведь знал же, что ее покорность заканчивается обычно большой пакостью, но прошляпил и на этот раз. Временный поверенный был в восторге от того, как выполнено задание. А второй любимый помощник удовлетворенно улыбнулся, оглядев стол, в гастрономическом отношении представлявший собой совершенно бессмысленное, но эффектное смешение французской и русской кухни. Седло ягненка под соусом из трюфелей соседствовало со стопкой блинов и ведром красной икры. Посреди стола, на огромном серебряном блюде в позе андерсоновской русалочки, сидела одна из девушек, обложенная по окружности королевскими креветками. Вдоль одной стены выстроились одетые во фраки официанты, напоминавшие стрижей на телеграфном проводе. А вдоль другой — голые девочки, прикрытые для пикантности листиками кудрявого салата. «Да, временные, быть тебе послом, угодил», — повторял Оргиевич, потирая руки. «А баба-то, бабы! Знатная бордельера сегодня будет. Налетай, мужики!» — махнул он рукой свите, расположившейся у него за спиной. А в свите второго любимого помощника, кроме референтов, охранников, прикормленных журналистов и раскормленных шутов, именующихся почему-то ведущими деятелями российской культуры, наблюдались еще две весьма колоритные личности — Гоша и Тенгизик. Это были знаменитые воры в законе, о которых с восторженным испугом писала вся отечественная пресса. Западная печать тоже не молчала. Фигаро, возмущаясь, уверяла, что если бы не дипломатические паспорта, французские власти ни за что не допустили бы их в страну. Форбс прозрачно намекал на то, что с помощью Гоши и Тенгизика Кремль обделывает свои самые пакостные делишки, такие, которые нельзя поручить даже костоломам из бывшего КГБ. Кстати, в Кремле у них действительно был офис на одном этаже с кабинетом Оргиевича. И как-то раз один свежеизбранный губернатор приехал жаловаться в Москву на полную отморозку бандюков у себя в области. Ему порекомендовали обратиться к Гоше и Тенгизику. Поговорив с ними несколько минут, губернатор заплакал и поехал во свояси мириться со своими областными мордоворотами. Гоша и Тенгизик имели обыкновение несговорчивым конкурентам забивать стрелку в Кремле. Ход, что и говорить, сильный. Супостатам, оставившим свою охрану возле Спасских ворот, били морду прямо в кабинете, из окон которого был виден царь колокол. После этого на конкурентов снисходило просветление. Они становились уступчивыми до неузнаваемости и подписывали любые бумаги. Странно, почему наш президент до сих пор не применит тот же метод устрашения к лидерам оппозиции. Дешево и сердито. Бордельера началась. Бурбон произнес пространный тост в духе Генона о глубинных евразийских связях между Россией и Францией и выразил восторг в связи с тем, что имеет счастье принимать под своим кровом такого высокого гостя. В ответ он был крепко поцелован Оргиевичем в губы. Далее последовало алаверды. Второй любимый помощник долго говорил о многовековой любви России к Франции и даже умудрился представить войну 1800.